Глава 8. Заметь, король безмолвный, как это поучительно. Печаль лицо мое разрушила так скоро. Уильям Шекспир, Ричард II. Кути вновь забрался на стол, уселся, скрестив ноги рядом с бездействующим телевизором, и принялся доедать уху. Когда все остальные заняли свои места, он вновь наполнил свой кубок и спросил: «Кто же именно назвал вам мое имя и адрес?» «И когда это случилось?» — добавил Мавранос. «Доктор Ричард Пол Армин Троут из медицинского центра Роуз Кранс в Белфлауэре», — сказала Пламтри, также сидевшая на полу рядом с Кокрином, но теперь ближе к дивану. «Сегодня, во второй половине дня, судя по всему, она тоже решила учесть сотню, пожертвованную клоуном Стрюби, и не впутывать его в дело». Мавранос нахмурился, высокие скулы, прищуренные глаза и свисающие усы делали его похожим на какого-то древнего татарского вождя. «Он послал вас сюда?» «Нет», — ответила Пламтри, — «мы с Сидом сбежали из больницы пару часов назад, во время землетрясения. Армин Троуд даже не верил, что имелся какой-то король, и еще меньше, что я помогла убить его до сегодняшней беседы». А тогда он сказал: «О, вы можете получить помощь лишь от кого-то, кто сам без пяти минут такой король, вроде того парнишки пару лет назад». Она взглянула на Кути мимо Кокрина. «А это оказался ты». Кути отодвинул миску и отхлебнул вина. «Почему вы убежали?» «Армин Троуд вознамерился выяснить, что случилось в новогодний день», — ответила Пламтри. «И собрался держать нас до тех пор, покуда не решит, что выжил все до капли при помощи тех средств, которые имеются у него в аптеке и в процедурной. Но очень сомневаюсь, что и после этого он позволил бы нам свободно молоть языками. Вряд ли он решился бы убить нас, но ведь для него не составило бы труда по-настоящему лишить нас рассудка, чтобы мы вообще не могли двух слов связать. Не далее, как сегодня днем, для разминки, так сказать, он пытался оторвать и употребить кое-кого из моих личностей». «Ваших личностей?» — сказала Анжелика. «У меня ДРЛ. Это когда...» «Я знаю, что это такое», — перебила ее Анжелика. «Правда, не думаю, что такое бывает в действительности. Мне кажется, что это лишь образное представление посттравматического стрессового расстройства, которое лучше всего лечить с помощью интенсивной исследовательской психотерапии. Но я знаю, что это такое». «Перед тем, как стать Бруя, моя жена была психиатром», — пояснил Пит. Пламтри взглянула на Анжелику и вызывающе ухмыльнулась. «Вы порекомендуете для моего состояния эдисоновскую терапию?» «Электрошоковую терапию?» «Нет, конечно», — повысила голос Анжелика. «Я никогда не допускала использования шоковой терапии ни при каких диагнозах и не могу даже представить себе, чтобы кто-то предписал ее при ПТСР или этом самом гипотетическом ДРЛ». «О, эдисоновская терапия!» — с наигранным восхищением в голосе произнес Кути над головой Кокрина. «Она вышибла меня из моего собственного мозга и убила мою собаку». Одна из антенн паука Джо, зацепившаяся было за ковер, распрямилась с мелодичным звоном, и Пламтри отпрянула и прижалась к плечу Кокрина. Тот обнял ее одной рукой, и прежде чем девушка успела оттолкнуть его, успел почувствовать, что она дрожит. Что ж, он тоже дрожал. «Так, так, так», — протянул Пит, тоже усевшийся на диван, и взглянул на Пламтри. «Вы сказали, что он пытался съесть какую-нибудь из ваших личностей. Была ли на нем при этом маска?» Он рассеянно вытряхнул сигарету из пачки Мальборо и подбросил ее в воздух. Сигарета исчезла, но он тут же поднял руку и достал из-за уха такую же с виду сигарету, но уже зажженную, и пустил облачко дыма. «Ну, например, не было ли рядом с ним пары близнецов или, скажем, шизофреника?» «В другой комнате сидел на отводной трубке настоящий сумасшедший», — сказал Кокрин и добавил для Пламтри: «Тот самый однорукий Лонг Джон Бич». На некоторое время все умолкли, и лишь вода журчала и капала, стекая в расставленные по полу жестянки. Тишину нарушил Кути. «Однорукий мужчина», — медленно произнес он, пристально взглянув на Пита Салливана, — «названный по местному городу». «Я думала, что он умер», — сказала Анжелика, стоявшая около стола. «Ты ведь имеешь в виду Шермана Окса, который хотел убить тебя, чтобы съесть призрака Эдисона, находившегося в твоей голове?» «Совершенно верно, этого любителя дымков. Существуют любители поедать призраков», — пояснил Кути для Пламтри. «И на их жаргоне это дымки, а он съел их огромное количество». «Так он и до сих пор их трескает», — вставил Кокрин, «только перешел на Мальборо». «Я думала, что он взорвался вместе с Ники Брэдшоу, когда они оба упали с Куин Мэри 2 года назад. Вместе с еще одним местным по имени Нил Обстад, да?» — спросила Пламтри, который в 1990 году искал Скотта Крейна. Армин Троут упоминал об этом. Обстад при взрыве погиб, а Лонг Джон Бич или Шерман Окс только сильно повредил легкие. Она ухмыльнулась и несколько раз быстро вздохнула сквозь сомкнутые зубы. Интересно, под какими еще именами он жил? Уэса Ковина, Перри Маунта? Кокрин, раздосадованный неестественным весельем, подтолкнул ее. Она в ответ сильно ткнула его локтем в ребра. «Или по приколу Беверли-Хиллз», — рассеянно согласился Пит и вдруг резко поднялся и обвел взглядом комнату. «Он ведь уже побывал здесь и дорогу знает, так что стоит приготовиться встретить его и этого вашего психиатра». Анжелика поежилась и потрогала пистолет, скрытый под блузкой. «Нужно бежать и не откладывая». «Сначала нужно решить, куда бежать», — ответил Пит. Он подошел к телевизору и повернул переключатель каналов на пару щелчков по часовой стрелке. «Оли, не мог бы ты снова включить его? Анжи, нам необходимо погадать. Предлагаю на пени, чтобы получить детальную мелкозернистую картинку крупным планом. В каком году Крейн родился?» «В 43-м», — ответила Диана. Загорелый подросток соскочил с дивана и вставил в розетку вилку телевизионного шнура. Анжелика выдвинула ящик стола и принялась погромыхивать стеклянными банками. «Пенни», — бормотала она, — «1943, вот они». Она вынула одну из баночек и поставила на диван. Экран телевизора засветился. Появилась женщина, рассуждавшая в рекламном ролике о какой-то новой модели Форда. Кокрин и Пламтри передвинулись на ковре, чтобы видеть экран. Анжелика встряхнула банку, зазвякали полдюжины старых монеток по пенни, и на экране появился диктор новостей, читающий номера выигравших лотерейных билетов. Встряхнула еще раз, и его сменила массивная фигура бородатого Орсона Уэллса, сидящего за столом с бокалом вина в поднятой руке и провозглашающего лозунг Пола Масона насчет того, что никакое вино нельзя продавать до срока. Пит Салливан перехватил взгляд Кокрина и улыбнулся. «Пока что это простая физика», — сказал он. «Телевизор старый, еще тех времен, когда в пультах дистанционного управления для включения и смены каналов использовали ультразвуковые частоты. Пульт тогда действовал по принципу ксилофона на таких высоких частотах, что его не слышал никто, кроме собак и телевизора. Теперь сигналы несут гораздо больше информации, и поэтому перешли на инфракрасные волны». «Понятно», — не без сварливости ответил Кокрин. «Его до сих пор трясло, он никак не мог успокоиться после зрелища мертвеца на кухонном столе». Он кивнул. «Телевизор слышит брецание монеток и принимает его за сигнал с пульта. Но с кем вы все-таки хотите посоветоваться?» Пит пожал плечами. «Не то чтобы с кем, а с чем. Так, обрывки тут». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Там пенни, которыми она гремит, — это часть настоящего времени, связанная с годом рождения Крейна. А картинки, на которые эти монетки настраивают телевизор, будут репрезентативными фрагментами настоящего времени в одной системе отсчета, как фрагменты голограммы, содержащие в себе всю картину, или капли крови с вашим полным физиологическим портретом. Юнг называл это синхронностью. «Синхронистичностью», — рыкнула Анжелика, продолжая потряхивать банкой и не сводя глаз с экрана. Не прерывая ни на миг своего занятия, она попятилась и села на диван. «Анжи считает, что за этими вещами стоят настоящие разумные сущности», — сказал Пит. «В данном случае сварливая старуха, по ее словам, та же самая особа, что и за китайской книгой перемен». «Весьма чопорная и суровая особа», — подтвердила Анжелика, неотрывно глядя на экран. «Иногда я почти как наяву ощущаю запах ее лавандовых саше. Ага, вот и она». Кокрин с любопытством уставился на экран, но там мелькало лишь зернистое черно-белое изображение блондинки, расчесывающей волосы. «Всегда начинается именно так», — пояснил Пит. Он явно напрягся. «Это Мэри Пикфорд, звезда немого кино начала века. В 1927 году один парень, его звали Фило Т. Фарнсуорт, в Сан-Франциско, первым на американском Западе, передал изображение при помощи катодно-лучевой трубки и для демонстрации взял как раз закольцованный эпизод из фильма «Мэри Пикфорд». Он неровно взволнованно вздохнул. «Это нереальная передача 1995 года, уж простите меня, но теперь мы в мире сверхъестественных эффектов». «Между прочим, потусторонние штучки начались еще раньше», — тревожно сообщил юный Оливер. «Пол Масон уже много лет не показывал эту рекламу с Орсоном Уэллсом». «Похоже, что он прав», — пробормотала Анжелика с дивана. Паук Джо все это время тихо сидел у стены возле кухонной двери, но вдруг подался назад. Полдюжины его щупов уперлись в ковер и с силой разогнулись. «Кто сейчас вошел?» Хрипло гаркнул он. Пустые глазницы на корявом коричневом лице задергались. Кокрин испуганно обернулся к открытой задней двери, но там никого не было. Пламтри, Диана и Анжелика, как по команде, закрутили головами, заглядывая в коридор и на кухню, но и там не было ни шевеления, ни звука от чьего-нибудь появления. Кути уставился в потолок расфокусированным взглядом и через несколько секунд опустил голову. «Во всем квартале нет никого нового», — Маврано скашлянул, прочищая горло. «Но это ваша Мэри Пикфорд превратилась в негритянку». «И постарела», — добавил подросток, представленный как Скэт. Он не сводил глаз с экрана с той самой минуты, когда все вернулись из кухни. Действительно, на экране теперь была худая чернокожая женщина в темном платье с высоким воротником, которая, сидя за туалетным столиком, расчесывала волосы. И хотя очертание ее нижней челюсти было четким, без обвисшей кожи, курчавые волосы казались не белокурыми, а совершенно седыми. Словно в ответ на движение Анжелики, которая продолжала с силой трясти свою склянку с несколькими монетками, зернистое черно-белое изображение обрело резкость. В стене за старухой появилось открытое окно, за которым виднелась эвкалиптовая аллея, и стали слышны звуки. Шелест и потрескивание, с которыми женщина проводила гребнем по волосам, ритмичное постукивание каркаса маркиза об оконную раму и звон колокола где-то снаружи. «Стук и звон нужны для того, чтобы сбить с толку призраков», констатировала Пламтри. Анжелика трясла банку сильнее, как будто старалась согнать изображение с экрана, и ее, похоже, раздражало, что монетки не исполняют ее желания, а позвякивают в ритмическом контрапункте колоколам. «Ну да, это Сан-Франциско», — сказал Пит. «И фоновый звук здесь — звонок трамвая». «Этому фильму 70 лет», — ответила запыхавшаяся Анжелика. «Трамваи были, наверное, повсюду». «Это уже не старинный фильм», — возразил Пит. «Здесь есть звук». «Пит», — громко сказал Кути, с силой поставив опустевший кубок перед телевизором. «Достань-ка эдисоновский телефон и собери его. У нас со всеми этими разговорами о возрождении к жизни пошла совершенно новая игра, и не исключено, что даже эта дурацкая скорлупа Скотта Крейна может сказать что-нибудь заслуживающее внимания. И, насколько я понимаю, у Дженнис Пламтри, как его личной убийцы, достаточно крепкая с ним связь, чтобы можно было его дозваться». «И у его жены», — сказала лысая Диана от кухонной двери. «Здесь, между прочим, имеется еще и его жена». «Конечно», — поспешно отозвался Кути. «Прошу прощения, Диана. Я рассуждал, имея в виду вновь прибывших. Теперь еще и убийца». Анжелика наклонилась и поставила склянку с монетками чеканки 1943 года на ковер. «Я имею дело не с той старушкой из книги «Перемен», сказала она, вытирая ладони от джинсы и откинулась на спинку дивана. «И знаешь, Пит, тут дело не только в твоей синхроничности. Это я чувствую еще какую-то другую старушку». Кокрин увидел, что Мавранос взглянул на паука Джо. Несомненно, он думал, не могла ли присоединиться к местному спектаклю умершая жена этого ненормального старого слепца. А Кокрин пытался сообразить, могла ли эта самая козявка быть чернокожей. «Ну, Кути, раз ты так считаешь, — сказал Пит, — Скэт, Оли, пойдемте-ка, ребята, поможете мне принести ящики из гаража». Дети Дианы вслед за Питом вышли через черный ход, а Анжелика с возмущением уставилась на Пламтри, сидевшую перед столом рядом со своим пьяным цветочком из Коннектикута. «ДРЛ», — презрительно говорила себе Анжелика, — «я и представить себе не могла, что такой диагноз сейчас может быть в моде. Я-то думала, что теперь все заняты вскрытием подавленных воспоминаний о сексуальном насилии в детском возрасте». «Кути», — сказала она, — «кинь-ка мне мои карты лотерия». Ее приемный сын крутнулся, сидя на столе, порылся в куче коммунальных счетов и корешков чеков и бросил через головы Кокрина и Пламтри маленькую колоду карт, скрепленную резинкой. Анжелика поймала колоду на лету и распустила их. «Мисс Пламтри», — сказала она, — имя девушки она уже забыла, — «садитесь-ка сюда ко мне, поболтаем». Пламтри смерила ее взглядом. «С чего это вы взяли, леди, что я буду отвечать на ваши вопросы?» Анжелика улыбнулась ей, ловко тасуя дешевые бумажные карты. «Я знаю, как искупать вину перед людьми, которым вы позволили умереть, людей, с которыми вы связаны узами вины, настоящей вины, ради которой необходимо вернуться и все исправить, а не наплевать и забыть, или просто забыть, или оставить позади. Вы рассчитываете сделать это без чьей-либо помощи, но это все равно, что рассчитывать починить одной рукой то, что удалось сломать лишь двумя. Если мертвеца, лежащего на кухне, можно воскресить, то не исключено, ваша роль ограничится тем, что вы скажете что-нибудь такое, благодаря чему мы все сможем достичь цели». Она обвела комнату ласковым взглядом. «Интересно, найдется ли здесь хоть один человек, который не считает с большей или меньшей долей уверенности, что он или она несет прямую ответственность за чью-то смерть и не имеет в этом никаких оправданий?» «Чушь!» – прошипела Пламтри, но все же тяжело поднялась с пола и заковыляла к дивану, который громко стукнул об пол углом с неровной ножкой, когда она плюхнулась на него рядом с Анжеликой. Кокрин, ее спутник, тоже встал и осторожно оперся о край стола. Анжелика немного отодвинулась, рассыпала наугад карты между собой и Пламтри. Бледные черно-белые прямоугольные узоры рубашки слились в одно пестрое пятно. В Мексике эти карты использовались для азартной игры наподобие бинго. Но Анжелика давным-давно выяснила, что прозаические картинки на лицевой стороне этих карт хорошо помогают пробудить у пациентов свободные ассоциации. «Выберите три карты», — сказала она. Вернулись Пит и подростки с картонными коробками. Пламтри, не глядя на них, осторожно вытащила три карты, а Анжелика наклонилась, чтобы собеседница могла слышать ее сквозь шум, с которым части телефона и радиодетали доставали из коробок и расставляли на столе. «Теперь поверните одну из них лицом». Пламтри дрожащей рукой перевернула карту. «51. Эль Пескадо. Изображение красной рыбы, застывшей вниз головой в мутной воде с крючком на леске во рту. Полагаю, вы знаете, что значит эта карта», — сказала Анжелика отработанным небрежным уверенным тоном. «Я попадусь на крючок, вот что она значит», — ответила, кивнув Пламтри. «Но если это гадание на меня, то оно неверно. Я не клюну. Может быть, это предупреждение, а? Не позволяя никому из злодеев вытащить себя на воздух, оторвать от стаи, вытащить из автобуса, поджарить и съесть. Отец твой спит на дне морском». Анжелика лишь кивнула, не показав изумления. Она ожидала, что случайно выпавшая картинка наведет девушку на мысль о короле-рыбаке, которого та, по ее собственным словам, убила. Анжелика подняла голову и вдруг сказала: «Тсс». Кути слез со стола, но резко обернулся и взглянул на нее. «Святой Михаил Архангел», — сказала ему Анжелика, — «с высоким Джоном-завоевателем готовы». Кути кивнул, выдвинул один из ящиков стола, достал два баллона с аэрозольным спреем и протянул пурпурный своей приемной матери. «Значит, ваш отец находится не там», — сказала Анжелика, вновь обращаясь к Пламтри и взвешивая жестянку в руке. «Где тот, кто забросил крючок в воду, верно? Расскажите мне о вашем отце». «Но он умер. Это что, пятновыводитель? Знаете, леди, у меня и в мыслях не было обдуть ваш диван. Анжелика промолчала и даже бровью не повела, а Пламтри, вздохнув, продолжила. «Он умер, когда мне было 2 года, но я лежала в больнице, и мне тогда ничего не сказали. Дженнис помнит его ничуть не лучше, чем я, но уверяет, что очень тоскует по нему, хотя все, что ей известно, она узнала от Валори». «Валерии старше». «Да», — глухо отозвалась Пламтри, — «Валори. Она была с самого начала». «Она много помнит?» «Она помнит все, но все ее воспоминания», — добавила Пламтри, взглянув на телеэкран. «Только черно-белый, и там всегда что-то на заднем плане гудит или бухает». «Могу я поговорить с Валори?» Пламтри вдруг заерзала на диване и бросила нервный взгляд на Кокрина. «Нет, пока она сама не захочет поговорить с вами. С чем вы лежали в больнице тогда, в 2 года? Не помню, корь или стресс, что-то детское». Пит отключил телевизор от сети и снял его со стола, чтобы освободить место для фордовской катушки зажигания и обшарпанного старенького частотного модулятора. «Надеюсь, мыши не сожрали провода за эти 2 года», — пробормотал он, обращаясь к Кути. «Твои приборы могли приманить разве что призраки мышей», — ответил Кути, все еще державший в руках аэрозольный баллончик. «Как он умер?» — спросила Анжелика у Пламтри. «Ваш отец». «Леди, Иисус с вами», — с усилием проговорила Пламтри. «Вы просто забалтываете меня, чтобы я попусту теряла здесь время». Анжелика подняла пурпурный баллончик и показала Пламтри этикетку. Шаржированное изображение крылатого ангела с мечом, сталкивающего черта с крыльями, как у летучей мыши, в огненную яму. Инструкция гласила: «Обрызгайте все вокруг и перекреститесь». «Вообще-то это всего лишь освежитель воздуха», — сказала Анжелика, «но сделан он на фреоне, а эта миленькая этикетка отпугивает призраков. Стоит мне побрызгать им вокруг вас, как вы сможете говорить свободно». Анжелика подняла флакон над головой Пламтри и нажала на головку. С шипением вырвавшееся из баллона облачко с запахом уборной на автостанции окутало и Пламтри, и Анжелику. Пламтри набрала полную грудь воздуха и выдохнула. «Ладно», — сказала она, как только Анжелика опустила баллончик. «Он упал с крыши дома. Это случилось в Сан-Франциско, на одной из старых виноделен, что к югу от Маркет-стрит. Этот район к югу от Маркет. Называют Сома, понимаете? В царстве Сомы много трав, и знанием стократным они обладают. Это из Ригведы. Надеюсь, вы не ошиблись насчет этой брызгалки. Он возглавлял коммуну хиппи, вроде тех, что называли себя диггерами. Привечали и кормили бездомных беглецов. Отцовская коммуна носила странное название «Левер Бланк» — «Пустой рычаг». Она несколько раз упоминалась в книгах о семье Мэнсона. Я думаю, что это название означало «голосуй, не голосуй, все равно получишь». Или еще что-то в таком роде. Мама ушла из коммуны через 2 лет после его смерти. Она всегда говорила, что его убили, потому что это случилось во время летнего солнцестояния, а он на Пасху не смог стать королем Запада. В 69-м шла борьба за этот титул, точно как и в 90-м. Пит отослал Оли, поручив ему снять аккумулятор с какого-нибудь из автомобилей Солвилля, и теперь сметал пыль с начерченных карандашом линий и дыр, просверленных в столешнице еще в 1992 году, когда они впервые собирали телефон. «Так», — нейтральным тоном произнесла Анжелика и указала на 2 карты, все еще лежавшие лицом вниз. «Возьмите-ка еще одну». Пламтри перевернула 2-ю карту. Это оказалась «Эль Борачо, пьяница», не имевшая номера, на которой были изображены мужчина в белой рабочей одежде, бредущий на полусогнутых ногах с бутылкой в руке, и собака, норовившая ухватить его за пятки. «А вот это ты этой ночью», — сказала Пламтри и, подняв карту, показала ее Кокрину. Кокрин присмотрелся к картинке, вздернул голову и нахмурился. «Может, я и напился», — сказал он, — «но с котом не был. Скорее всего, это больше походило на то, о чем пел Лонг Джон Бич». Он неловким движением потер лицо обеими ладонями, и Анжелика заметила на фалангах пальцев родимое пятно в форме листа. «А кто, интересно, выпил все Манхэттены и Будвайзер?» «Мы сейчас говорим о вас», — напомнила Анжелика. «Что вы скажете об этой карте?» «Ненавижу пьяниц», — заявила. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Пламтри никогда не позволяла Дженнис связываться с такими. И, по-видимому, чтобы завершить дискуссию о карте Борачо, она наклонилась и перевернула 3-ю карту. Это оказался номер 46, Эль Сол, с изображением окруженного шипастой золотой короной круглого лица без тела. Пламтри вдруг зажмурилась и повалилась на подушки, заменявшие спинку дивана, вцепившись скрюченными пальцами в свои растрепанные белокурые волосы. Она со свистом безостановочно втягивала воздух раздутыми побелевшими ноздрями, начавшими вдруг выделяться на загорелом лице. И Анжелика мимолетом подумала о том, каким образом пациентка психиатрической больницы умудрилась загореть. Пламтри чуть слышно шептала вновь и вновь одну и ту же фразу. За свою продолжительную практику Анжелика научилась не поддаваться паническим настроениям пациентов. «Думаю, нам стоило бы добавить снадобье святого Михаила», спокойно сказала она и, подняв пурпурный баллончик, снова сделала два продолжительных пшика над головами. Пит и Кути отвлеклись от сборки телефона и уставились на Пламтри, а Мавранос нахмурился и принялся похлопывать по бедру рукоятью револьвера. Теперь Анжелика смогла разобрать шепот Пламтри. «Духа во имя Отца и Сына и Святого Духа во имя Отца и...» «О чем напомнила вам эта карта?» — спросила Анжелика, повысив голос ровно настолько, чтобы перекрыть этот испуганный шепот. «Что бы это ни было, здесь его нет, здесь только маленькая картинка». «Позвольте мне», — сказал Кокрин и, не дожидаясь ответа, шагнул вперед и опустился на колени рядом с напрягшейся дрожащей Пламтри. «Дженнис», — сказал он, — «сейчас 1995 год, 11 января, среда. Время, вероятно, около полуночи. Мы в Лонг-Бичи, тебе 28 лет». Он посмотрел на карту Сол, все еще лежавшую лицом вверх на диване, перевернул ее рубашкой вверх и повернулся к Анжелике. «У нее бывает повторяющийся кошмар, в котором солнце валится на нее с неба и давит ее». Пламтри открыла глаза, уронила руки и, моргая, обвела взглядом всех смотревших на нее. «Прошу прощения, я орала». Анжелика улыбнулась ей. «Это, — подумала она, — должна быть одна из ее личностей. Как же мне нравится позерство и театральность диссоциативных». «Нет», — невозмутимо ответила она, — «этим джентльменам понадобилась помощь в их работе с телефоном». Слова Пламтри о травах напомнили ей об одной из важнейших составляющих, без которых телефон вряд ли будет работать. И, найдя взглядом Джоанну, она сказала: «Помнишь отвар, который мы готовили на плите 2 года назад? Надо его снова сделать. Пит, наверное, забыл за своими железяками. Мяту, листья, ерба буэна можно нарвать около гаража, а текила стоит в шкафу, если, конечно, Арки еще не выпил ее». «Я выпил ваш бурбон», — огрызнулся Мавранос. — «Текилу я не трогал». Анжелика всплеснула руками, снова повернулась к Пламтри и со всей доступной ей непринужденностью осведомилась. «Вы хорошо помните больницу, в которой лежали, когда вам было 2 года? Были там сад, игровые комнаты, кафетерий. Попробуйте описать все это». «Я помню только свою палату», — ответила Пламтри. «На тумбочке у кровати лежали открытки с пожеланием выздоровления», — добавила она, словно пытаясь услужить. «Снова закройте глаза, но на этот раз постарайтесь расслабиться». Когда Пламтри повиновалась, Анжелика продолжила: «Вы обнаружите, что можете очень ясно вспомнить подробности, особенно из детских времен, если сумеете освободить голову от посторонних мыслей и просто расслабиться. Здесь с нами вы в полной безопасности, поэтому вам можно расслабиться, ведь правда?» «Костыль, ты здесь?» — спросила Пламтри, не открывая глаз. Кокрин положил руку ей на плечо. «Вот он я. Значит, можно расслабиться». «Итак, вспоминаем больничную палату», — сказала Анжелика. «Чем в ней пахло?» «Свежесодранной клейкой лентой», — мечтательно произнесла Пламтри, «и корзинами с бельем, и деревянным вкусом палочки от эскимо, когда все мороженое съедено, и шампунем». «И как же выглядела палата?» «Там было окно». «Там было окно слева от меня с металлическими жалюзи, но я видела в нем только ветку дерева. Обои были и с желто-зелеными, а потолок покрыт белыми плитками со множеством маленьких дырочек». Пламтри все так же сидела с закрытыми глазами, и Анжелика позволила себе короткий кивок и чуть заметную торжествующую улыбку. «Почему?» — спросила она, старательно придавая голосу беззаботную интонацию. «Вы не видели из окна ничего больше?» «Я не подходила к нему и не выглядывала наружу». «Вы боялись?» «Нет, окно было на первом этаже, я просто не вылезала из кровати, даже в уборную. Мне нужно было пользоваться подкладным судном, хотя к тому времени Я совершенно точно уже обходилась без подгузников. Вы хорошо представляете себе комнату в подробностях? Да. В таком случае посмотрите на себя, на свои руки и ноги. Почему вы не вставали с кровати? Я не могла. У меня нога была в гипсе, а рука на перевязи. Глаза Пламтри резко открылись, и Анжелика с трудом сохранила на лице сочувственную улыбку. Она внезапно поняла, что глазами Пламтри на нее сейчас смотрит другой человек. Анжелика не преминула отметить физические изменения, более напряженные очертания рта и подбородка, расправившиеся плечи, но прежде всего заметным стало неприязненное выражение. Пламтри повернула голову к Кокрину, который чуть заметно дернулся, но не убрал руку с ее плеча. «Как тебе все это?» — спросил он с тревогой в голосе. «Я поворачиваюсь спиной», — сухо проговорила Пламтри, «чтобы защитить живот. Полагаюсь на свое остроумие, чтобы защитить себя. Скрытностью защищаю честность, маской — красоту. А ты должен защищать все это вместе. У меня ведь сторожей много». «А кто сейчас ушел?» — спросил паук Джо из своего угла. «Вот это да!» — тихо сказала Анжелика. Пламтри опустила лицо в ладони, но тут же подняла голову и, прищурившись, посмотрела по сторонам. «Что я пропустила?» — раздраженно осведомилась она. «У вас, ребятки, не найдется здесь такой штуки? Пиво называется?» «Женщина снова изменилась», — подумала Анжелика. «Возможно, потом я докажу себе, что это не так, но сейчас я, безусловно, верю в ДРЛ». «Да», — сказала она просто для того, чтобы поскорее отвязаться от женщины, нанесшей такой тяжелый удар по ее профессиональным убеждениям. «Конечно, пиво. Я возьму баночку для вас у арки». Впрочем, она была настолько потрясена только что сделанными открытиями насчет состояния Пламтри, что не нашла в себе сил сразу встать и к тому же задумалась насчет того, заработает ли вообще потусторонний телефон, если Пламтри будет находиться рядом с ним. «Значит, будет курс», — вздохнула Пламтри. «Вот это на столе антенна», — объяснял Пит Скэту и Оливеру. «Но нам нельзя находиться в одной комнате с нею, потому что тогда карборундовая лампа и конденсирующая линза просто вберут в себя наши живые ауры. Так что давайте перенесем собранный телефон в прачечную. Там когда-то до одной из наших перепланировок была кухня, и мы уже пользовались ею для этого. А в нынешнюю кухню, где находится мертвый король, ты ставить телефон не хочешь», — подумала Анжелика, наконец-то поднявшись на затекшие ноги. «Впрочем, я тоже». Она приостановилась в двери кухни и прижалась к косяку, чтобы не зацепиться за торчавшие антенны паука Джо. «Как ты собираешься кодировать звонок?» — спросила она Пита. «Пусть даже Шерман Окс и этот злодей-психиатр уже знают наш адрес, лучше не зажигать маяк для всех остальных любителей дымков, которые обитают в Лос-Анджелесе, если есть возможность этого избежать». Пит поднял руки и пошевелил указательными пальцами, будто поворачивал телефонный диск. «У меня пока есть эти старинные руки». «Да», — неуверенно протянула Анжелика, «но ведь они теперь твои». Пит опустил руки. «Наверное, ты права. Я даже за последнюю пару лет добавил на них несколько шрамов». «Леди, вы занимаетесь пересадкой рук?» — спросила Пламтри. «Это, знаете ли, попахивает не столько доктором Фрейдом, сколько доктором Франкенштейном». «Да-да», — подхватил Мавранос, нахмурившись, как будто кто-то взялся объяснять им порядок медицинского страхования. «Что это за штучки в духе зверя с пятью пальцами?» «Извини», — ответил Пит. «Дело в том, что фокусник Гудини в 20-х годах сделал для себя единственную в своем роде маску, нечто вроде приманки с магическим заклинанием, благодаря которой создавалось впечатление, что его нет там, где он находился на самом деле. Это были гипсовые слепки кистей его рук и настоящий засушенный большой палец. Если, когда у тебя при себе этот комплект, тобой заинтересуются злые волшебники, ты внезапно становишься похож на Гудини, невысокого роста, с курчавыми волосами, в смокинге с отстегивающимися рукавами и все такое прочее». И приятель Пламтри сдавленно фыркнул. «Хорошо бы, чтобы нашлась та мексиканская волшебная веревка», — презрительно бросила ему Анжелика. «Хотелось бы посмотреть на вас, когда вы заметите, что ваши, черт возьми, башмаки вдруг загорелись или, скажем, в волосах у вас во время стрижки неведомо откуда появилась живая летучая мышь». «В день Хэллоуина 92-го года», — продолжал Пит, Нас под дулами пистолетов вывели из этого самого дома люди, стремившиеся добыть призрак Эдисона, который находился тогда у Кути в голове. Такой факт вас, мистер, не удивляет? Сушеный палец где-то остался, и плохие парни об этом прознали, но я успел схватить гипсовые слепки. Они пропали, а у меня вдруг оказались руки Гудини. Он снова поднял руки и пошевелил короткими сильными пальцами. И они у меня до сих пор. Они отказываются держать оружие. Наверное, Гудини не хотел, чтобы его маска кому-нибудь навредила. И теперь мне гораздо удобнее писать чернильной авторучкой, чем шариковой. И я бреюсь опасной бритвой. К тому же я могу делать множество салонных фокусов. Он сжал кулаки. Да, Анжи права, они теперь мои. Они не смогут спрятать источник звонка. Все смолкли. И несколько секунд тишину нарушал лишь плеск воды, лившийся с потолка в ведра и кастрюли. Молчание нарушил Кути. «У арки сохранилось засушенное глазное яблоко мертвого короля-рыбака», — сказал он. «Это будет отличное прикрытие». «Нет», — воскликнула Пламтри. «Если я должна сидеть здесь и слушать эту собачью чушь, то пусть будет два пива». Анжелика уловила в ее голосе сквозь напускную браваду дрожь страха и решила, что выпить пиво будет не вредно и ей самой, а может быть еще и текилы, которая, судя по запаху, уже грелась в кастрюле на кухне, если в бутылке что-нибудь осталось. Она дернула головой и звучно боднула косяк. «Полагаю, он у тебя действительно с собой», — устало сказала она Мавраносу. «И полагаю, призрак былого короля-рыбака может и не быть изгнан после смерти нынешнего короля-рыбака, потому что он, если можно так выразиться, едет на заднем сиденье». Она вздохнула. «Глазное яблоко. Оно активировано хоть в каком-то смысле. Я имею в виду, осталось в нем искра, какая-нибудь жизненная сила. И насколько далеко находится все остальное этого мертвого короля-рыбака? Если его тело по-настоящему далеко или находится под водой, тогда от твоего сушеного глаза будет немного проку». «Да», — протянул Мавранос и, пожав плечами, тряхнул головой. «Честно говоря, я уверен, что его тело находится в озере Мид, и он, наверное, уже использован». «Да». Откликнулась Анжелика, вошла в кухню и, обогнув ноги мертвого короля, подошла к холодильнику. Джоанна помешивала в кастрюльке на плите ароматное варево из листьев мяты в текиле, и острый запах напомнил Анжелике, что она собиралась взять не только две банки пива для Пламтри, но и одну для себя. Она услышала, как Пит спросил Мавраноса, кто это был. «Бакси Сигел», — печально ответил Мавранос. Когда его застрелили в 46-м году, пулей выбило глаз из его глазницы, и отец Скотта спрятал его в тайнике, в подвале отеля «Фламинго» в Вегасе. Отец Скотта был королем с 46-го по 90-й. «Без балды? Эй, Анжи!» — повысил голос Пит. «У нас все-таки получится!»